На какой-нибудь реплике запинается актер, сейчас с карандашиком чирк, пометил, репетиция кончилась, рюмочка водочки или кружечка пивца, а если еще нет 2 часов, то насчет бильярда. Скорее домой, кастрюлечка, керосиновая кухня и, наконец, сон, благодатный сон. Но как можно поднять руку на такое существо? Впрочем, среди суфлеров находились отчаянные ребята. И месть их была страшна. Вот лишь один невинный пример, как артист становился игрушкой в руках опытного человека из будки. В городе Н. один суфлер ухаживал за хорошенькой водевильной актрисой. Она не желала пользоваться его расположением и учила роли. «Все равно, сколько ни учите, захочу, так собью вас», — твердил ей воздыхатель. «Нет, не собьете». «Нет, собью, вот увидите». В один из вечеров давали «Горе от ума», где артистка играла Лизу. В заключительном монологе во втором действии суфлер подает Лизе. «Но люди в здешней стороне, она к нему, а он ко мне, а я одна лишь, я любви до смерти трушу, а как не полюбить суфлерчика Ванюшу?» И артистка, ни о чем не думая, повторяет за ним слово в слово суфлерчика Ванюшу вместо буфетчика Петрушу. Самое удивительное, что и через 100 лет мало что изменилось в облике суфлера, это бессребреники невидимого театрального фронта, который в 21 веке демонстрирует бескорыстие и преданность своему делу. Вот старый мхатовский суфлер Татьяна Межина. Она служит в театре 35 лет, половина из которых отдана суфлерскому делу. Ее учила суфлер из бывших актрис Ольга Барташевич, Татьяна Межина. «Меня учили так, никогда не торчи в книжке, иначе пропустишь все на сцене. Посыл звука должен быть четким и направлен вперед. К артистам нужен индивидуальный подход. А господа артисты, они мало изменились в своем отношении к суфлеру. Вячеслав Михайлович Невинный, тот всегда говорил, если я забуду, я на тебя гляну, хотя он всегда выучивает текст. Просто мы в своей будке для него страховка. Или Анатолий Кторов, он был первый оговорщик на сцене. Он мог вместо «советский» легко сказать «светский». А в «Чрезвычайном после» он вместо «наш суетный 1930 год» сказал «наш суетный 1930 век» и сам захохотал. Он всегда первый хохотал. Вот он любил суфлеров и обычно говорил «ты за мной следи, я сегодня путаюсь». Из мхатовских стариков суфлеров любили Алексей Грибов, Алла Тарасова. Грибов страшно нервничал, если не видел в будке привычного лица. И этот факт — лишнее доказательство тому, что профессию суфлера можно отнести к профессиям психотерапевтическим. Суфлер в пьесах и водевилях чаще всего эпизодическое, а вот Виктор Шендерович в сценке «Нимфа» сделала его одним из главных действующих лиц. Вот как это у него получилось. Гамлет. Чего там дальше? Суфлер. Офелия, о, нимфа. Гамлет. Кто? Суфлер. Что? Гамлет. Кто нимфа? Суфлер. Офелия. Гамлет. Мы чего играем? Суфлер. Гамлета. Гамлет. А поросята? Суфлер. Поросята были с утра. Гамлет. Сейчас что, вечер, что ли? Суфлер. Ну? Гамлет. С ума сойти, как летит время. Офелия, о, нимфа. Занавес.